Месяца через два после того, как арестовали Анчу, приехал на съезд стахановцев в Пешт ее свекр. Только тут и узнал он об исчезновении сына. Старый шахтер, хотя уже год был на государственной пенсии и сам с трудом сводил концы с концами, немедленно решил увезти невестку к себе в Шалгатарьян. Но она все же осталась в Пеште. Ей хотелось здесь дождаться мужа, если вообще им доведется свидеться вновь. С этого времени, первого числа каждого месяца, на ее имя приходило из Шалгатарьяна от шахтерской родни 55 форинтов. Поскольку вполне можно было ожидать, что квартиру у нее отберут, либо поселят кого-нибудь во вторую комнату, что несколько позже произошло, возник вопрос, не следует ли ей расстаться с Ники. За собаку полагалось платить налог. 5 форинтов в месяц. Да кормежка обходилась в 20-25 форинтов. Вправе ли она почти целиком тратить на собаку ту помощь, которую оказывает ей свекр? Конечно, можно было бы продать кое-что из обстановки и тем серьезно облегчить житейские заботы. Но жена инженера этого себе не позволила. Она не отказалась от надежды, что ее муж однажды вернется домой. В конце концов, судьбу Ники, к великому облегчению ее хозяйки, решило одно воспоминание. Эржебет пришло вдруг на память, как ее старая свекровь, шахтерская жена, однажды сказала, теперь уж и не вспомнить по какому поводу, «Веришь ли, уж так-то я животных люблю». За всю мою жизнь курицу никогда не зарезала. Да я скорее помру, чем мышь прибью. Это воспоминание было как огромный и яркий нравственный маяк. Оно пролило свет и в ее мучительно колеблющуюся душу. Ники избегла, и, слава богу, скажем мы, самой ужасной судьбы, какая только может постигнуть собаку, потери хозяев. Когда первые мучительные недели прошли, когда жена инженера уже в состоянии была думать и о собаке, и окончательно решила оставить ее у себя, она отдала Нике ночную рубаху мужа, которую он надевал в свой последний приезд. Ники жадно обнюхала брошенную на ее подстилку рубаху, потом вытянулась на ней во всю свою длину и опять принялась обнюхивать. И от этого явно стало чуть-чуть поспокойнее. Однако каждый вечер она по-прежнему ждала своего хозяина. Если внизу, после того, как запирали подъезд, раздавался звонок в дворницкую, Ники садилась на подстилки, наклоняла голову на бок сперва в одну сторону, потом в другую, и напряженно прислушивалась. Иногда она даже подбегала к двери и, положив голову на пол, несколько раз глубоко, шумно втягивала в ноздри воздух. Немного погодя, она медленно возвращалась на подстилку и со вздохом падала. Именно падала, а не ложилась на нее. Случалось, надежда навевала ей слуховые галлюцинации. Ее уши, казалось, узнавали шаги инженера. И тогда она, словно обезумев, скуля и плача, так яростно скреблась в дверь, что у Эржебет замирало сердце. Она выбегала в переднюю, распахивала дверь на лестницу, и собака, скуля, вылетала за ней. Незнакомый мужчина проходил мимо, и они обе возвращались к себе. Часто и ночью Эржебет просыпалась от слабого поскрипывания пола под легкой поступью Ники. Иногда она включала лампу на ночном столике и видела у кровати Ники. Опустив уши, понурив голову, она неподвижно смотрела перед собой в пол. Однажды ночью Ники громко застонала во сне, потом села и, откинув голову назад, завыла. Успокоить ее было невозможно. Эржебет встала с постели, присела на корточки возле собаки, погладила ее по голове. Наконец, боясь, как бы она не перебудила соседей, взяла ее на руки и положила на свою кровать. Это случилось впервые. Прежде Ники никогда не спала на ее постели. Но что делать? ведь Эржебет теперь особенно старалась не привлекать внимания и к себе, и к своей собаке.